Глава 4. Евреи и христиане. Проблемы терминологии. Тема «Евреи и христиане» рассматривается в нашем курсе как система взаимоотношений между двумя группами – евреями и христианами, которые живут бок о бок в одном и том же обществе, причем одна из этих групп представляет собой большинство, а другая – меньшинство. Между группами возникают продолжительные и разнообразные общественные и культурные отношения. Каждая из этих групп определяет себя в религиозных терминах – иудаизм и христианство, и потому основная часть открытого диалога между ними происходит в терминах религиозного диспута. Однако взаимоотношения между евреями и христианами не ограничивались этой областью. Взаимоотношения между ними были сложными и многообразными.